любовной лирики французской литературы середины XX века. Это чудо — быть всегда с тобой. Ветерок вокруг и свет на коже. Снова ты, и не сдержать мне дрожи, как тогда, впервые. Боже мой, задрожал он на меня похожий, человек какой-то молодой. После трагического исчезновения Маяковского Эльза живет единой мыслью увидеть сестру. Но как оставить одного Арагона в Париже, по улицам которого все еще бродила тень ее соблазнительной соперницы? В конце 1929 года они совершили свое первое совместное путешествие в Бельгию по желанию Арагона, где в вечерних сумерках гостиничного номера он прошептал ей: «Вместе, навсегда». На что измученная ревностью Эльза осторожно ответила: «Даже если год, то это будет чудесно». В их отношениях было столько взлетов и падений, что чувство победы над мужчиной притупилось, потеряв прелесть неожиданности. Опыт подсказывал ей, что нет ничего вечного в жизни, в любви, в счастье. Она все еще не уверена в своем успехе и не хочет оставлять Арагона одного, и чтобы оплатить их совместную поездку в Россию, Эльза бросается в новую авантюру. В 1929 году в одной из парижских картинных галерей, где она прогуливалась без определенной цели, ей представили типичного американца — крупного, рыжего и уверенного в себе. Особо не церемонясь, он сразу перешел к делу, спросив о длинном колье, привлекшим его внимание. Это было единственное украшение Эльзы, которое она собрала сама. В ту эпоху у бедной русской эмигрантки не было средств, чтобы позволить себе натуральные камни, и она ограничивалась подделками, сделанными при этом с большим вкусом, что и бросилось в глаза предприимчивому американцу. Он представился как директор магазина американской моды Vogue в центре Парижа. Ожерелье представляло собой оригинальное попурри, которое могло возникнуть только в воображении Эльзы. Здесь смешался весь разноцветный жизненный опыт этой 34-летней путешественницы, ее северная славянская сдержанность, экзотические таитянские мотивы и классический французский вкус, что и сделало это украшение настолько привлекательным, что деловой американец предположил, что сможет продавать его у себя в магазине. Эльза быстро уловила коммерческий принцип этой затеи, и через несколько дней эта русская эмигрантка, пока без определенных занятий, начинает создавать изящные женские украшения. С рекомендацией ее первого заказчика из Vogue Эльза обращается и в другие дома мод, в том числе в знаменитый в то время магазин «Месье Пуаре», близкого друга Дягилева. Она работает невероятно много, иногда далеко за полночь, не очень верит в успех, но другого выхода она пока не видит. А утром элегантный и представительный Луи с чемоданчиком в руках отправлялся к заказчикам, шокируя порой своих друзей-интеллектуалов. Как ни странно, но экзотические украшения Эльзы покупали самые известные парижские дома мод того времени. Эта деятельность с 1930 по 1933 год позволила им съездить в Россию и решить первые финансовые трудности совместной жизни. А пресса, вспомнив об этом периоде много лет спустя, будет иронично называть ее «дамой с ожерельями», видимо, по аналогии с «дамой с камелиями». Позже этот интересный опыт ляжет в основу ее последней новеллы, написанной по-русски «Ожерелье». Это была оригинальная попытка показать Францию глазами русской эмигрантки, рассказать у себя на родине о стране, где она прожила последние 15 лет своей жизни. Новеллу по достоинству оценили в литературных кругах России того времени. Отрывки были напечатаны в журнале «Красная новь», в типографии начали набирать полный текст с иллюстрациями. Но неожиданно все затормозилось, без вежливого отказа от кого-то, кто смог бы дать ответы или логическое объяснение образовавшейся вокруг Эльзы пустоты. Она так никогда и не узнала, кто нажал на этот бесшумный тормоз. Это был период, когда реальное имя стало исчезать, подменяясь безликими местоимениями типа «он», «они», «кто-то». Даже Горький, которому понравилась новелла, не смог получить разрешение на ее публикацию в своем журнале. Эльза переживала. это поражение или пренебрежение у себя на родине стало одной из причин, заставившей ее задуматься о том, чтобы начать писать по-французски.